Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Нурия Вайлона. Скажите, пожалуйста, могу ли я поговорить с Эповым Владимиром Николаевичем? А вы с ним уже говорите? Это Home Credit Bank, я специалист отдела взыскания. Звоним по поводу вашего кредита. Для дальнейшего разговора необходимо уточнить несколько вопросов. Назовите, пожалуйста, адрес вашего проживания. Не имею такого желания. По какой причине отказываетесь называть адрес? Я не уверен, что вы действительно банк Home Credit. Может быть, вы какой-нибудь злоумышленник, который хочет использовать мои личные данные в своих злых целях. Я поняла. Хорошо. Назовите тогда, пожалуйста, дату вашего рождения. Идентично. Совершенно не хочу никакую либо личную информацию о себе разглашать неизвестному Владимир лицу. Николаевич, у вас очень сложная ситуация по договору. Вы отказываетесь разговаривать с сотрудником банка? Ну, я же с вами разговариваю. Я уточню, у вас всего два вопроса. Дату вашего рождения и контактный номер я телефона. Вам уже, Если не хотите уточнять девушка, контактную информацию, я ее уточнять не буду. Я вам уже сказал, что я не имею желания вам разглашать какую-либо личную информацию. Если вы хотите мне что-то рассказать, можете говорить. Но что-либо, еще раз говорю, какую-либо личную информацию разглашать я не имею желания. Я должна уточнить хотя бы один вопрос из ваших контактных данных. Назовите, пожалуйста, дату вашего рождения. Девушка, вы русский язык понимаете хорошо? Скажите мне. Согласно вашего договора, вы обязаны предоставлять информацию банку по мере изменения. Так, и а банк если... имеет полное право уточнить контакт в телефонном режиме контактные данные. Это тоже конечно, прописано в условиях конечно. Договора. А что прописано в договоре на случай, если я не имею желания выполнять условия договора? Наверное, при помощи... то есть, единственный результат, точнее, единственный вообще выход из этой ситуации – это обращение в суд. Я правильно понимаю? Правильно понимаю. Поэтому, если для начала нет. До обращения суда банк принимает меры по кредитному договору. Ну, вы согласно знаете, условиям договора. Вы уже, а потом наверное... только документы передаются в суд. Раз, ну не конкретно вы, а ваш отдел взыскания, звоните мне уже раз 20-й, наверное. Да, и... прерывается связь, я вижу, все верно. Нет, связь не прерывается, нет, ваши операторы просто кладут трубочку. Я просто не совсем могу понять, если уже 20 раз это не принесло никакого результата, то какой смысл тратить время, деньги и так далее, ресурсы человеческие, и звонить, если я уже в который раз говорю, что я не имею желания разглашать какие-либо личные данные о себе, банку, отделу взысканий, кому угодно. Вот не имею такого желания, и все. Вы никак не можете меня к этому принудить. Правильно? Правильно. Ну, поэтому, если вы будете звонить, ну, хорошо, звоните. Я не против с вами поболтать. В принципе, времени у меня есть. Хорошо, хорошо. Не хотите уточнять, не надо. Если вы так категорично отказываетесь уточнять контактные данные, то контактные данные уточнять не будем. У вас по кредитному договору имеется просроченная задолженность в сумме 21 501 рубль 86 копеек. Я в курсе. И период неоплаты 78 дней. Исходя из длительности периода неоплаты, вы обязаны оплатить просроченную задолженность не позднее завтрашнего дня. Скажите, пожалуйста, оплата будет завтра или уже сегодня? А с чего вы взяли, что вообще оплата будет? Когда? С чего вы взяли, что оплата в принципе будет? Владимир Николаевич, вы обязаны производить оплату в установленный банком срок. Так, поскольку хорошо. Вы взяли деньги банка, и пока вы пользуетесь деньгами банка, пока вы их не вернули, вы обязаны выполнять условия договора. А если я их не выполняю? Денежные средства вот, в срок. Вот я их не выполняю. Что вы можете сделать? Скажите мне. Ну да, что я мы обязан. Можем я злобный не знаю, там, не платильщик. А по да, какой или... причине вы вообще отказываетесь производить оплату? Мне не нравится то, что банк Home Credit позволил себе в отношении меня. Политика ваша, взаимоотношения с клиентами, мне совершенно не нравится. Поэтому я решил, вам что... никто не запрещал вернуть денежные средства банка, закрыть кредит досрочно? Естественно, но ту линию поведения, которую выбрал банк в отношении моей персоны как клиента, меня совершенно не устраивает. Как следствие, я не хочу иметь никаких взаимоотношений с этим являетесь, банком. Вы сейчас являетесь должником банка. Да, не да, просто клиентом, да. Вы являетесь должником, у вас просроченная задолженность. Естественно, поэтому должником. Банк использует такую политику. Все согласно условиям банка... договора. Политика банка меня не устраивает, потому что банк понятия не имеет, по какой причине я стал, собственно, должником и не плательщиком. Причины могут быть разные. В них, в принципе, они никого не волнуют и волновать не должны. Тем не менее, политика банка, которую он избрал, мне кажется, ну, совсем некорректная по отношению к моей персоне, по отношению к человеку в принципе. Вот. И как следствие, ну, что ж, ребята, Все, угу. на этом... Банк со своей стороны, Владимир Николаевич, банк со своей стороны условия кредитного договора вашего не нарушал. Мы выполнили все условия, вы получили денежные средства, но по какой-то причине вы отказываетесь производить оплату, то есть возвращать денежные средства согласно договору в банк. Поэтому, соответственно, банк принимает меры, которые прописаны в условиях договора. То есть звонки, мы просим вернуть денежные средства в банк, которые принадлежат банку, да? Это, естественно, штрафы за несвоевременную оплату, эта информация тоже прописана в условиях договора. Вот, и, соответственно, у вас увеличивается задолженность, поэтому вам поступают звонки. Поскольку с вами никто не может ни о чем договориться, то звонки повторяются и повторяются. А какой смысл? Вот вы говорите, вы не можете договориться. Ну, то есть вы считаете, что какой смысл? Мы звоним договориться об оплате. В смысле, что значит договориться? Есть оплата, то есть, точнее, ее нужно произвести. Вы считаете, что ее ваш нет. звонок... Да, ее считаете, нет, что... и мы хотим договориться. Что выяснить, значит, по какой причине вы отказываетесь оплатить? Я не хочу, у меня нет такого желания. Я решил, что я не буду платить деньги. Вы просто не хотите производить оплату. Я могу фиксировать эту информацию в вашем договоре. То есть просто не хотите, да? Да, конечно. Я, собственно, в первый же звонок все объяснил вашим сотрудникам, коллегам и так далее. Но, видимо, у кого-то там проблемы с пониманием. А по какой причине вы не хотите оплачивать, вы отказываетесь называть, да? Потому что мне не нравится политика банка в отношении должников, назовем это так. Угу. То есть первый звонок, который ко мне поступил, это было нечто грубое, какие-то претензии, угрозы и так далее. Я совершенно не вижу никаких причин и оснований для подобного поведения. А вот, и если, собственно, такая линия поведения и сохраняется, банк, ну, следовательно, я могу позволить себе вот так вот адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию. Я поняла вашу позицию. Вынуждена предупредить, что если оплата в установленный банком срок не поступит, то положение по договору будет ухудшаться. Вот нет никакой гарантии. Вот вы говорите ухудшаться. Вы рассчитываете на то, что слово худше, плохо как-то повлияет на меня? Нет. Я испугаюсь и что-то нет. сделаю? Нет, мы звоним не пугать вас. Девушка, есть определенные обязанности, которые... Правильно, вы думаете, по суду сама будет меньше, да? Нет, чем меньше. До суда у вас увеличится задолженность для начала. Я в курсе, но при увеличение этом... Увеличение срока. Конечно, я понимаю, что, в принципе, суд, скорее всего, будет... точнее, не скорее всего, а вероятность того, что суд постановит, что я обязан выплатить как сумму задолженности, так и все штрафы и так далее. Я в курсе, но это будет постановление суда уже, да? То есть для этого вам, как банку, необходимо совершить какие-то действия, правильно? Но, как я понимаю, банку проще... содержать отдел так называемого взыскания, что, в принципе, ничем не отличается от коллекторской службы, да? То есть вы занимаетесь отличается. Тем же самым. Ничем не отличается. Вы делаете то же самое. Вы звоните и пытаетесь капать на мозги. Правда, они используют немного более жесткие методы, да, но, тем не менее, суть остается одна и та же. Следовательно, банку неинтересно идти в суд из-за такой суммы, да? Ну вот посмотрим, насколько у вас хватит, я не знаю, там, терпения или еще чего. Терпение банка... хватит в зависимости от ситуации, информации, которую мы фиксируем. Сейчас я отмечаю, что в установленный банком срок оплаты не будет, то есть мы с вами не договорились об оплате, что вы отказываетесь производить оплату, эту информацию я фиксирую. А вы меня перебили, все-таки я вам расскажу, что может быть, если вы не произведете оплату. Для начала увеличивается сумма задолженности. Потом, если не поступает оплата, банк может выставить требования. То есть это будет сумма на полное досрочное погашение вместе с убытками банка. В нее войдут все неоплаченные штрафы, комиссии, проценты за весь период действия кредита. Это так называемые убытки банка. Если не оплатить сумму требования, на оплату суммы требования предоставляется 20 дней. Если в течение 20 дней после выставления требования вы его не оплачиваете, начисляется пеня 0,2% от суммы требования ежедневно. В дальнейшем, когда сумма уже увеличится, естественно, денежные средства не поступают в банк, так только потом банк передает документы в мировой суд. То есть с целью получить больше денег. Я понял. Да, с целью получить больше денег, все верно. Прикольная Поэтому схема. в ваших интересах, для того, чтобы избежать ухудшения финансового положения еще больше, для того, чтобы избежать увеличения суммы, Вам выгодно произвести оплату в установленные банком сроки наиболее быстрым способом оплаты, то есть лучше всего через кассу. Там нет комиссии, денежные средства поступают в этот же день. Сумма задолженности на сегодня 21 501 рубль 86 копеек. Информацию, которую вы предоставили, я зафиксировала. Всего доброго. 21 000, да? Да-да-да, 21 502 рубля, если округлить копейки. То есть, как я понимаю, вот информация о сумме задолженности, да, это личная информация, которую вы, в принципе, не можете разглашать кому-либо еще, да? Да, но мы звоним на ваш личный сотовый номер телефона, поскольку вы отказались контактные данные уточнять. А где вы взяли этот номер, я предоставила эту информацию. Вопрос. Владимир Николаевич предоставил данный номер телефона. Нет, ну, так, у вас так записано, я понимаю. Дело в том, что, девушка, мне ваш банк звонит уже, наверное, неделю. Угу. А если вы проявите чудеса смекалки и введете номер в Google, то вы поймете, с кем вы сейчас общались, и ваши коллеги все это время общались. Я просто не могу понять, откуда в банке, в отделе взысканий возникает, появляется мой номер. Я не имею никакого отношения к тому человеку, который должен вам денег. Вообще никакого. Но вы сейчас разгласили личную информацию. Я думаю, что нужно будет где-то опубликовать информацию о том, что банк Home Credit любит распространять личную информацию какую-то где-то кому-то неизвестному. Меня зовут Евгений Вольнов, я пранкер. Человек, который занимается телефонными розыгрышами. У меня есть номер вот этот вот, да? Его те, кто слушают то, что я делаю, аудитория, распространяет там, где кто-то хочет позвонить, что-то сделать. Вот, поэтому очень хорошо, что вы все-таки не уточнили, так сказать, данные, а разгласили информацию личную. Я думаю, лично вам, как работнику отдела взысканий, вас руководство по головке за это погладит, да? Я услышала полученную от вас информацию, зафиксировала информацию в договоре. Всего доброго, до свидания. До свидания.